На следующий день караван достиг свалки автомобильных покрышек и железного лома. Бандиты разбили лагерь между черными холмами и руслом высохшей реки, поставив машины в круг. «Ну чё, малец?» — сказал Крючок, выплевывая жвачку. «Сейчас я тебя бить буду». Все члены клана, кроме выставленной атаманом охраны, столпились у телеги, гомоня в предвкушении зрелища. Крючок открыл клетку. Туран выбрался наружу, потер поясницу, выпрямился во весь рост. В клетке он мог стоять, лишь слегка пригнувшись и наклонив голову. Из кузова панча вынесли кресло на подставке раме и водрузили на другую клетку. Пятнистого мутанта загнали в угол, чтобы не мешал атаману залезть наверх. Макото уселся, положив на колени ружье. Турана стерегли двое. Лысый Морз и тощий, длинноволосый Каланча. Крючок отошел к соседней повозке, скинув куртку с рубахой на руки Малика, до колен закатал штаны, несколько раз присел, помахал руками, постучал себя ребром ладони по шее. Подбежал молодой механик Дерюшка, протянул жестяную банку. Крючок зачерпнул оттуда что-то прозрачное и принялся втирать в тело. Запахло жиром панцирного волка. Туран сел, поджав ноги. Макото сдвинул брови, и Морс хрипло заорал. «Ты чего сел? Встать! Встать, говорю!» Они с Каланчой пинками заставили пленника подняться. «На!» Под нос Турану сунули банку с жиром. «Машься, шакаленок!» Пленник покачал головой. Мышцы его после долгого пребывания в клетке ослабли, немного кружилась голова. Торс Крючка блестел от жира. Лопоухий намазал даже лицо и коротко остриженные волосы, которые теперь торчали, словно иглы ежа. «Смажься!» Морс опустил ладонь на затылок Турана и надавил. Второй бандит держал банку перед носом пленного. «Ну?» Едва не ткнувшись лицом в жир, Туран переступил с ноги на ногу и врезал Морзу локтем по ребрам. Быстро шагнул в сторону, выхватил банку, швырнув в голову долговязого Каланчи. Морс крякнул, схватившись за бок. Его напарник отпрыгнул, ругаясь. Банка покатилась по земле. Бандиты вокруг загоготали. Кто-то захлопал в ладоши. Морс схватился за нож, Каланча за пистолет, но тут раздался крик Макоты. «Назад! Ему не с вами драться! Морс, не тронь шакаленка!» Крючок достал пластинку травы, сунул в рот, снял с пояса кошель и, бросив его на землю, медленно пошел вперед, приподнимая и опуская плечи, наклоняя голову то влево, то вправо. Каланча с Морзом отступили. Макото поднял руку, готовясь дать сигнал к началу схватки. Бандиты притихли, но Туран не стал дожидаться. Тело его после многих дней бездействия требовало движения. Пригнувшись, он бросился на Крючка, врезался головой ему в грудь и тут же ударил кулаком в живот. Крючок отскочил. Оба удара достигли цели, но не причинили особого вреда. Бандит резко подался вперед, будто собрался боднуть противника лбом в нос. Туран отпрыгнул, Крючок нырнул следом, обхватил его за поясницу и приподнял. Толпа взревела. Что-то возбужденно забормотал пьяный мутант. Ноги Турана повисли в воздухе. Он неловко ударил Крючка кулаком по спине, а тот, сцепив кисти в замок, сжал его сильнее. Ребра скрипнули, в глазах потемнело. Туран саданул локтем по мускулистому плечу, кулаком по шее, по затылку. Руки соскальзывали с натертой жиром кожи, а лопоухий, громко сопя, сдавливал его все сильнее. Макото привстал, наблюдая за поединком. Пятнистый мутант, припав мордой к прутьям, вцепился в них лапами и рычал. Хрипло выдохнув, Крючок сжал противника еще крепче. Туран больше не бил, сил на это не осталось. Стучал ладонями по плечам и бугристому, влажному от жира затылку. Мир качался тускнее. Пятнистый мутант сочувственно глядел на Турана и от волнения дергал себя за ухо. Ухо! Туран, зажмурившись, схватил Крючка за оттопыренные красные уши и рванул, что было сил. «Добрый прием!» — гаркнул Макото, потирая руки. «Вот это дело, шакаленок!» «Десяток патронов кружу, ставлю, что Крючок фермера одолеет», — произнес старший механик Захар. «Принимаю!» — откликнулся Малик. Туран отступил к телеге, поглаживая ребра, оглядел небритые лица вокруг. Макото ухмылялся. Мутант скалился и кивал пленнику. Крючок потрогал уши и пошел вперед. Челюсть двигалась быстрее обычного, он чавкал и брызгал зеленой слюной. Когда бандит бросился на Турана, тот встретил его прямым ударом в лицо, но крючок пригнулся, упал на колени и врезал ему двумя кулаками в живот. Пятнистый мутант зарычал. Туран упал на спину, дыхание перехватило. Он перевернулся на бок, скорчился, прижав колени к груди и увидел крючка над собой. Бандит занес ногу, чтобы ударить его подкованным каблуком в лицо. «Авиетки!» – закричал кто-то. «Авиетки летунов!» Бандиты кинулись кто куда, в машины и под телеги. В небо уставились десятки стволов. Макото полез с клетки вниз. Мутант попытался ухватить его за сапог, просунув волосатую руку между прутьями, но не успел. Атаман закричал: «Не стрелять в летунов! Только если нападут, слышали? Все слышали!» Две небольшие авиетки промчались над горами по крыше. Одна полетела по кругу, слегка накренившись, вторая по прямой и над руслом реки заложила крутой вираж. Туран увидел головы над открытой кабиной, кожаные шлемы и квадратные очки. У сидящего сзади человека в руках было ружье. Авиетка пронеслась над караваном, головы небоходов повернулись в сторону Панча. Они прилетели за ним. Карабан Чиора обещал, что его найдут. Наверное, летуны побывали на ферме, увидели, что она сгорела, и отправились на поиски Турана. Он приподнялся, хотел помахать рукой, но не стал. Слишком много бандитов вокруг. Они заметят и поймут, что пленник подает сигналы. Теперь обе авиетки летели совсем низко. Двигатели гудели, рокотали пропеллеры. Макото, забравшись на подножку Панча, открыл дверцу и поднял ружье. Оглядевшись из-под тишка, Туран увидел, что рядом никого нет, и пополз к пересохшей реке. Панч перекрашен, и хотя оружейная башенка – деталь приметная, летуны могут не признать грузовик. Тем более, что в авиетках не было карабана с аютой. Очки и шлемы мешали рассмотреть лица, но в обеих машинах сидели мужчины, и ни у одного не было длинных лихих усов. Даже если летуны узнают Панч, что будет? Им нужен железный ящик, а не Туран-Джай. Они приземлятся и попытаются договориться. Мирно расспросят бандитов о Туране. Гильдия могущественна, но не всесильна, а до крепости далеко. Что если Макото прикажет убить летунов и сжечь авиетки? Узнав об их интересе к фермерскому сыну, атаман возьмется за него. Достигнув обрывистого берега реки, пленник увидел застывшую грязь внизу. Пророкотал мотор, винт взбил воздух над головой Турана, авиетка стала разворачиваться. Он перегнулся через край обрыва и упал. В груди ёкнуло, черная грязевая корка прогнулась, треснула. Авиетка, заложив вираж над горами покрышек, полетела вдоль реки. Вторая понеслась на юг. Похоже, летуны не узнали грузовик. Вскочив, Туран побежал прочь от стоянки. Рокот моторов затихал. Крылатые машины мчались в сторону Киева. Грохнул выстрел. Пуля взломала корку у самых ног. Сзади донесся окрик. Беглец остановился и медленно повернулся. Стоящий на берегу крючок целился в него из обреза. Туран огляделся. До противоположного берега далеко, спрятаться негде. Он здесь как на ладони. И бежать нет смысла. Пуля догонит. Рокот авиеток стих. Рядом с крючком показался Морз, а за ним и атаман. Макото ткнул в Турана пальцем, поманил к себе. Сутулившись, пленник пошел обратно. Кое-как забрался по склону. Когда он встал перед бандитами, Макото ударил его в челюсть. Туран упал и замер, вперев взгляд в сапоги атамана. Зубы свело от напряжения. Ему хотелось вцепиться в эти сапоги, рыча прогрызть лодыжки врага, опрокинуть его и бить, топтать, ломать кости. Но он лежал молча, не шевелясь. Он копил в себе ненависть, как старый скряга, дрожащий над монетами в своем сундучке. «Вставай уже!» — сказал Макото и отвернулся. «Прыткий он стал, Ладно, заприте его. Крюк, теперь в оба гляди. Нам до моста еще переть и переть.